«Так, приземлился более-менее удачно!» Выплюнул я попавшую в рот грязь и пыль после падения. Твари на мой голос отреагировали как положено. Заурчали желудками на разный лад и моментально кинулись со всех сторон. «Кольцевая стена огня!» Тут же создал я преграду на их пути, вылив практически всю ману, что у меня была. Наверняка не все твари сгорят, и с некоторыми мне придется драться, а я не в лучшей форме. Надо долечиться. Энергия воителя покинула мое тело и превратилась в небольшой покров, а всю оставшуюся силу я пустил на исцеление ран и повреждений. Пустой источник стал вбирать в себя полноводные ручьи маны и превращать нейтральный источник энергии в мой родной зеленый эфир. Но не успел я и пары процентов восстановить, как пришлось все эти крохи направить на усиление тела, чтобы отбиться от атаки чудовищно быстрых тварей, прорвавшихся через огонь. Хитиновые засранцы! Сильно эволюционировавшие гидры с отличными защитными способностями. Скорость и броня — отличная комбинация для прорыва через пламя. Возиться с ними пришлось долго и упорно, так как не оставалось совершенно никаких запасов энергии для их убийства магией. Эфир лишь частично усилил меня, подарив возможность двигаться достаточно быстро, чтобы уклоняться от выпадов живучих тварей. Фома задерживается. Надеюсь, с Дашей все в порядке. «Словил!» Прыгнул я на хитиновый панцирь твари, вцепился руками за жвалы монстра и вывернул их, ломая. Еще одна тварь бросилась на меня сзади и ударила по покрову, отчего пришлось отпустить покалеченную гидру. Затем извернулся на месте, засунул в пасть твари эфирную гранату и сильно пнул ее. Она полетела от меня подальше по чудесной дугообразной траектории, падая в скопление врагов. Хотя тут куда ни плюнь, скопление. Взрыв окатил и других мутантов, прожигая их защиту. Тараканы остановились всего на мгновение, опасливо наблюдая за гибелью своих товарок. Но этого времени мне хватило, чтобы восстановить еще немного маны, создать еще одну гранату и швырнуть ее в толпу. Взрыв заставил тварей зашипеть и броситься на меня. Еще через пламя начали пробираться более крупные и бронированные, но медленные монстры. Легче не становилось, хоть я и убил за прошедшую минуту больше сотни тварей. Я носился по этому ярусу излома и с каждой секундой битвы ощущал себя все живее и живее. Энергия восполнялась с сумасшедшей скоростью, и, несмотря на суровые нагрузки из-за продолжающейся битвы, я постепенно входил в раж. Все больше эфира попадало в мое тело, усиливая его. Когда я прикончил последнего мутанта из первой волны прорвавшихся, мой организм усилился примерно наполовину от возможных значений. А к тому моменту, как здоровенные мясистые твари, что даже получив ожоги от эфира и порцию яда внутрь, не издохли сразу, а лишь с помощью моего эфирного копья, я уже был в своей оптимальной форме. Единственное, что страдало и мучилось, — это мои магические каналы, узлы, источник и колонны. Спасало меня от их повреждений лишь то, что за последние месяцы подобный ритм и сверхнагрузки стали для меня нормой. С каждой пройденной битвой я мог продержаться дольше, выдать больше заклинаний, сжечь больше мутантов. Я рос над собой, становился сильнее, как маг, и получал бесценный боевой опыт. Скорость реакции увеличилась в разы. Принятие решений и применение заклинаний, подходящих под ту или иную ситуацию, происходило едва ли не автоматически. Я видел монстра перед собой и через мгновение действовал. Создавал в руке эфирное копье или же другое заклинание. Тело мое само по себе принимало нужную стойку для броска. Восприятием я отслеживал перемещение врагов и даже за спиной мог уловить атаку твари с магическим источником. Сосредоточенность, уверенность, точность. Где надо, я хорошенько все обдумывал и составлял план. А где такой возможности не было, подготовленный разум, прошедший через множество схваток, уступал место инстинктам бойца, хищника, но при этом, словно компьютер, продолжал оценивать противника и находить против этой напасти эффективное, так скажем, противоядие в автономном режиме. Эти битвы сделали меня тем, кто использует свои возможности, свои чувства и разум на максимум, кто выживает там, где любой другой уже бы превратился в пищу монстров. Вот и сейчас ко мне на огонек пожаловала химера. Очередная. Большая и разъяренная. В ближний бой она не лезла. Магичила издалека. Звуковая атака мгновенно дезориентировала меня, но целебная энергия эфира тут же вылечила, и головокружение прекратилось. На голове твари распустился своего рода цветок, сияющий, словно сокровище, и я застыл, пялясь на него, как завороженный. Мгновение, и это чувство пропало, разбившись о стену моего сознания. Ясно ощутил псионическую атаку твари, что шла сверху вниз. В последний момент я отпрыгнул от костяного копья, что появилось попросту из ниоткуда. Разъярилась она из-за своей промашки, и перед уродливым трехметровым телом появился десяток красных колец, в центре которых стали формироваться костяные копья или же пики, готовые превратить меня в друшлаг. Удар хлыстом из эфирной энергии закончил глупые попытки твари меня уничтожить. Она имела комбинацию из нескольких магических атак, включая ментальные способности, но при этом была мелкой химерой со слабой защитой, большую часть которой потратила на прорыв через пламенную стену. Так что мне хватило и одного удара. Мое заклинание было не таким уж и простым, а расходы на его создание превосходили расходы маны на несколько эфирных копий. Так что я использовал хлыст по полной и рассекал на части монстров, чья защита справлялась с моим пламенем. Я потерял счет ударом и уже не различал крики сгорающих в пламени мутантов. Мои плечи болели, тело ныло, и даже эфир не мог ему помочь. Голова медленно, но верно начинала тупеть, а выработка адреналина, способного меня привести в норму, замедлялась. В какой-то момент я с удивлением обнаружил, что тварей вокруг меня больше нет, и монстры с магическими источниками замерли за кольцом из огня и больше не лезли в смертельную ловушку. «Да где же Фома?» Я с трудом крутил головой, пытаясь вычленить среди множества врагов моего капитана, а заодно эту тварь, что страшнее Гранд-Химеры, найти. Но не смог. «Часы, хоть вы помогите!» Я приподнял руку, но экран, вместо того, чтобы ответить на мой запрос, медленно потух. «Браво! Какая экспрессия! Какая ярость! Какая воля к жизни!» Раздался голос за моей спиной. Голос, который я совершенно не ожидал услышать. По моим ощущениям, там не было никого. Никакой маг или воитель за моей спиной не стоял. Я обернулся и увидел хлопающего мне мужчину в длинном черном фраке с тростью и шляпой, какие были популярны, пожалуй, лет 100 назад. «Весьма впечатляюще, как для 18-летнего парня. Но как же это все убого для мага эфира? Да еще и главы рода! Честное слово, Берестев, я ожидал увидеть от тебя большее. Это не ты отправил меня в Болгарию?» «А, нет, что ты! Мой дорогой собрат любит быть тайным наблюдателем, следить и делать ставки, создавать сложности, оставаясь в тени. Я же, в отличие от него, всегда иду в первую очередь за своей целью и не растягиваю удовольствие, если это несет хоть какие-то риски». «Вы охотники на магов эфира?» — предположил я, готовясь к бою и постепенно втягивая в себя разлитый вокруг эфир, потихоньку уменьшая объем огненной стены. «Что? Почему ты берешь так низко и мелко? Хотя да, тут уж признаюсь, ваши 7 великих родов мы уничтожили, ну, вернее, 6, 7-й еще трепыхается, но такими темпами недолго вам осталось». «Ну, попробуй взять меня, сволочь!» «Спасибо за приглашение, но, как я уже сказал, я преследую свои цели. Вполне конкретные. И в данный момент ты — лишь вторичная цель. Случайная птичка, залетевшая в эту клетку. Кстати, не рассчитывай особо на свои часы. Рядом со мной любая техника твоих любимых собирателей работать не будет. Иди за мной. Я тебе кое-что покажу и расскажу о тех нелюдях, на которых ты работаешь». «Ага, сейчас. Бегу и спотыкаюсь. Не хочешь ты со мной сражаться, так я сам атакую!» В руке этого странного мужика, что знал подозрительно много, появился Фома. Гад сдавил шею моего пушистого капитана и вытащил из-за пояса маленький ножичек, похожий на тот, которым вскрывают консервы. «Не ерепенься, дурень, а то я твоего хомяка вмиг прирежу!» «Сволочь! Не оставил мне выбора!» «Если он смог Фому словить, то его возможности превосходят все мыслимые пределы. И ведь я даже понятия не имею, как он сражается, какими силами обладает. И эфира моего он не боится. Через стену огненную прошел, словно это простой туман». «Долго тебя ждать, убогий!» Я последовал за ним и увидел, как монстры разошлись, освобождая ему проход. Внутри меня все еще клокотала вся доступная мне мощь эфира, и я ждал момента, чтобы атаковать эту тварь. «Зачем вы нападаете на нас? Что вам нужно?» «Это долгая история, которая корнями уходит в далекое прошлое. Настолько далекое, что причины ты не найдешь на этой планете. Но ты потом спроси у своего куратора, что она чувствовала при закрытии проекта V-7017». Звучит так, будто он собирается меня отпустить. Не знаю, радоваться мне или плакать. Не верится что-то в доброту душевную этих ублюдков, убивших столько человек. «Спрошу, а излом этот тоже твоих рук дело?» От моих слов мужик остановился, повернулся и с удивлением уставился на меня. «Тебя что, даже в эти детали не посвятили? Ха-ха-ха! Как же они предсказуемы! Дегенераты, что сидят безвылазно на своей базе! Но ничего, недолго им осталось. Я спущу за шкирку этого идиота с его белоснежного трона!» «Кого?» «Я сегодня не в том настроении, чтобы своему врагу рассказывать все тайны и историю появления моего ордена. Все, пришли. Знакомься, это мальчик. Мальчик, это ужин». В помещении, где я сразу же заметил чудовищного размера осколок ядра, быть может, и полноценное ядро, сидел хранитель. И это была собака. Обычный золотистый ретривер. Именно от него исходила чудовищная сила, что перекрывала источник Гранд-Химеры в разы. «Ладно, меня ждут дела. Что же касается тебя и твоего хомяка?» Мужик бросил Фому на землю, а через миг активировал что-то на своем запястье, и волна маны разошлась во все стороны, отчего стены засветились странными письменами. «Портальную магию за пределы этой пещеры я отключил. Так что сбежать тебе, Берестев, не получится. И все же я дам тебе шанс. Дело в том, что в последние годы стало безумно скучно. Мы закончили подготовку к тому грандиозному дню, когда настанет конец гегемонии одних и придет начало новой эры. Ты ее, скорее всего, не застанешь, но речь не об этом. Я с ностальгией вспоминаю те дни, когда я воевал с древними орденами. Уничтожал сильнейших и чувствовал всю прелесть битвы. Когда мне сообщили о том, что еще один род магов эфира найден, я так обрадовался, ты даже не представляешь. Втайне от наших небесных наблюдателей мы следили за вами. Члены вашей семьи один за одним погибали в изломах от рук моих соратников. Ну и моих рук тоже, чего уж скрывать. И я все ждал, когда же на свет вылезут монстры с полными источниками эфира, хранители вашего рода, тайные мастера, прячущиеся ото всех, и тайно управляющие Романовыми. Но шли годы, вы вырождались, гибли один за одним, а их все не появлялось. Ах ты, сутише! Покачал он пальцем, и передо мной появились изображения Владимира, матери и других людей. «Будь культурным. Я не потерплю оскорбления от какого-то сопляка. Будешь меня бесить, и я не поленюсь пробежаться по твоим соратникам и превратить их в жизнь во что-то менее приятное». Пришлось заткнуться и проглотить свою ярость. «Так вот, в конце концов я понял, что мои ожидания были напрасны, и никаких тайных мастеров, верховных архимагов в роду Берестевых не существует. А потом появился ты, яркая звездочка в этом полной уныния ночи. Ты стал главой рода и начал показывать удивительные результаты. Я уж было понадеялся, что ты скрываешь свою силу, но... Сегодня, встретившись с тобой здесь, я понял, что ты просто в меру везучий паренек, о чьей истинной силе все забыли. Ну, и немного талантливее прочих. Вот поэтому я разочарован, Берестев. Я не стану марать о тебя руки. Это будет скучно и неинтересно. Так что от тебя, десертик ты мой, я отказываюсь. Если ты выживешь в бою с этим мальчиком... Посмотрел он на собаку и потрепал ее по затылку. «То можешь и дальше жить, расти и развиваться. Я ждал много лет, могу и еще немного подождать. Тем более, что скоро мне предстоит много работы. А ты, если выживешь и дойдешь до титула Верховного Архимага, развлечешь меня. Посмотрим. Быть может, к тому моменту мир уже кардинально изменится». И ты изменишься, быть может. Тогда подумаю. Возможно, даже сделаю тебя своей шавкой, новым хорошим мальчиком. Верно говорю? Все, развлекайтесь. А ты, эфирный мальчик, докажи, что право имеешь на нашу следующую встречу. Пока-пока. Помахал мужик во фраке рукой и шагнул в открывшийся рядом с ним портал, исчезая из пещеры хранителя излома. Хотя он вроде как отключил портальную магию. «Или это была не магия сейчас?» Задумчиво проводил я его уход, так и не атаковав. Интуиция подсказывала, что это противник не моего уровня. Он не врал и не блефовал. Он знал много и пришел без капли сомнений. А значит, полностью уверен в себе. А я в себе — нет. Я сейчас далек от оптимальной формы, даже несмотря на вновь полный маноисточник. За спиной у собаки виднелась небольшая дверь. Видимо, это то, о чем он говорил. Мол, покажет мне что-то. Осталось пройти через эту странную собаку. Или он мне собаку хотел показать? «Может, не будешь слушать эту сволочь? Давай разойдемся миром!» Рявкнул ретривер и начал преображаться. Передо мной уже через 5 секунд стоял 5-метровый трехголовый мифический цербер. Из одной его головы капала ядовитая, прожигающая камень слюна. Вторая была способна превратить все вокруг в ледяной ад. А третья была средоточием огня. И не простого, а фиолетового. А его сегментированной, черной, как ночь, защите даже говорить не хочется. Почему-то мне кажется, что этот покров будет намного прочнее, нежели у Гранд-Химеры. Я нервно ухмыльнулся. «Интересно, с чего бы?» «Фома, меч хоть можешь мне дать?» Рядом появилось оружие, подаренное мастером Фарксом, и щит Петра Потрошителя. «Ну и то хлеб, не голыми руками сражаться придется. Ну что, иди сюда, хороший мальчик».